«Валентина, добрый вечер». Она вздрогнула, словно ее коснулись электрошокером. Медленно поворачивая голову, она молила Бога о том, чтобы этот голос принадлежал уже реальному Игорю Абросимову, а не призраку. «Добрый вечер, Игорь Николаевич». Она с трудом заставила себя не вскочить, а сдержанно поздороваться со своим начальником. Предложить ему руку для поцелуя она не решилась, понимая, что этим театральным жестом может лишь только все испортить. Зато он, словно оценив ее роскошную и нарядную в этот вечер, сам склонился и поцеловал ее руку. Строгий костюм, белоснежная сорочка, грустная улыбка. «Валентина, вы сегодня очень хорошо выглядите», — сказал он, улыбаясь одними губами. Серые глаза его были печальны. «Спасибо. Скажу сразу, чтобы все прояснить», — неожиданно начал он, лишая ее возможности первой объяснить истинную причину этой опасной затеи. «Я пришел сюда не потому, что вы заинтриговали меня желанием рассказать мне о том, что вытворяет за моей спиной наш уважаемый шеф. Это его игры, и я хотел бы остаться в стороне. Просто в последнее время у меня нет ни одной свободной минутки. Я вообще забыл, когда отдыхал. Да и обедаю я в нашем кафе, ну, вы знаете, за углом, где отвратительно кормят, и не завтракаю совсем. Мне моя секретарша варит кофе, и хорошо, если она купит рогалик. На ужин у меня в последнее время одни замороженные пельмени. А пообедать в ресторане в одиночестве мне как-то не приходило в голову. А тут ваше предложение». Валентина, нервно щурясь, молча слушала его объяснение. «Словом, я просто решил провести этот вечер в спокойной обстановке с дамой, поужинать, расслабиться. Я приехал на такси, поэтому могу и выпить, или вообще напиться. И снова эта странная, пробирающая до слез, убийственная улыбка». Его густые каштановые волосы блестели от обилия ярко горевших электрических факелов, которыми были украшены стены ресторана. Валентина мысленно провела рукой по его волосам, задержалась на бледных щеках. Кожа была гладкой, теплой. «Давайте сначала выпьем, а потом я расскажу вам, зачем я вас сюда пригласила. Хорошо?» Ее голос тоже звучал как-то неестественно. «Через минуту нам принесут салат, потом горячее. Я не знаю ваших вкусов, поэтому рискнула и заказала то, что люблю сама. Думаю, вам понравится». «Все равно. Честно говоря, я ужасно голоден». Подошла официантка, разлила вино и отошла, пробормотав: «Через пару минут все будет готово». Игорь Николаевич поднял свой бокал. «Ну что ж, Валентина, выпьем за вас». «За меня?» «Ну не за меня же. Оставайтесь всегда такой же немного странной, задумчивой, красивой». Он прикрыл глаза, и Валентина подумала, что он ее явно с кем-то спутал или же проговорил все это по инерции, обращаясь к женщине вообще. Подумала, но промолчала, не стала комментировать. Зазвенели бокалы, они выпили. «Хорошее вино. Что это у нас?» «Не знаю, я сказала, чтобы принесли самое хорошее красное вино». «Знаете, я тоже не особый знаток вин, но, по-моему, это вино превосходное. Игорь, можно я буду вас так сегодня называть? Только сегодня?» Она замерла, опустив голову, словно готовясь к казни. Ей вдруг стало невероятно стыдно и страшно. А что, если вдруг подумалось ей взять и сбежать, ничего не объясняя. А утром написать заявление об увольнении, и все. Хорошо, Валентина. Так что случилось? Значит, вас все-таки интересуют делишки вашего шефа? Нервно хохотнула она. Говорю же, к ним я не имею никакого отношения. Разве что он собирается меня за это самое уволить. Вам что-нибудь известно об этом? Нет. Я вас обманула. Просто звонила сюда. Недолго думала, как именно сделать так, чтобы вы оказались заинтригованы и не отказались встретиться со мной. И вот выдумала. На самом деле, мне абсолютно ничего о нашем шефе не известно. Вы очень нравитесь мне, Игорь Николаевич. Я понимаю, что шансов на взаимность у меня нет и не будет. Она вдруг увидела себя со стороны и как будто даже услышала свой голос, доносившийся откуда-то издалека. Грустный и отчаянный, с элементом предчувствия смерти. Так как она, ведут себя люди, знающие наверняка, что скоро умрут. Вот они и пытаются перед смертью насладиться призрачным счастьем. Я знаю, что полгода тому назад вы развелись со своей женой. Вот теперь ее голос зазвучал, даже как-то деловито, решительно, что она ушла от вас. Вернее, никуда-то она как раз и не ушла и продолжает жить с вами под одной крышей, и что тот мужчина, на которого она вас променяла, простой врач-офтальмолог, которому негде жить. Он поселился в вашей квартире, и теперь они вам оба треплют нервы, а вы ничего не предпринимаете, потому что вам попросту некогда. Да и дома вы бываете только ночью. Так? А вы, оказывается, хорошо обо всем этом осведомлены? Все об этом знают. Вероятно, вы уже давно присмотрели квартиру, чтобы снять или купить ее. Я не знаю. Но пока что еще никуда не переехали. Я следила за вами. Знаю приблизительно все ваши маршруты. С работы домой или в ближайший супермаркет, аптеку. Валя, чего вы хотите? У меня дом большой. Вот теперь она говорила очень быстро, глотая слова, в заналке. На берегу реки очень большой дом, красивый. Я понимаю, что скажу сейчас глупости, что вы, услышав это, подумаете, что я не в себе, но я в полном порядке. Вернее, нет, не так. Я не в порядке даже совсем. Мне очень страшно там одной жить. У меня к вам деловое предложение. Вы не могли бы переехать ко мне на год? Понимаю, это не так близко от нашей работы, но у нас есть машины. Там чудесное место, очень красивое. А из спальни открывается вид на Волгу, на заливы, острова. Я готова заплатить вам, чтобы вы только переехали ко мне. Валентина, что вы такое говорите? Абросимов опустил бокал, откинулся на спинку стула и посмотрел на нее, нахмурив брови. Может, я чего-то не понял? Вы предлагаете мне пожить у вас или с вами? У меня и со мной. Как квартирант? Не совсем. Я заплачу вам 100 000 евро за то, чтобы вы жили со мной. Сколько? Он тихо, но не зло, засмеялся. «Чтобы вы жили со мной, как если бы мы были муж и жена!» — выпалила она. Брови его взлетели вверх. «Ну, то есть...» Она растерялась, и все слова, которые она копила, готовясь к этой встрече, разлетелись, растворились в ресторанных музыкально-шелестящих звуках.